Торжество, как лучи золотистые, льется в песнях святых без конца, потому что евангельской истиной преисполнены наши сердца. От грехов Иисусом омытые, мы любовью Его пленены. Не смолкнет наш гимн Искупителю ни в затишье, ни в грозные дни. Пленены мы Христовой свободой, верой тверд в испытаниях шаг. Позвала нас небесная Родина, и ликует об этом душа. Крест Голгофский, цена искупления, во Христе мы покой обрели. Пусть летит эта весть о спасении до краев земли. Аминь.